Изабелла беспрерывно улыбалась и кланялась направо и налево, хотя чувствовала сильную усталость, утомление от потери крови и волнения, но ее сдерживало и придавало ей силы отвечать на приветствия и радостные крики народа только то сознание, что эти знаки сочувствия и привязанности относились к ее личности. После страшного злодейства монаха это ликование о ее спасении как бальзам действовало на взволнованную ее душу. На плаце де Палаччо и в самом дворце царствовало сильное волнение. Все радостно принимали королеву. Отдельные голоса даже требовали немедленной смерти злодея. Адъютанты успокаивали народ. Они от имени королевы благодарили его и объявляли, что монаха Мерино закуют в оковы и что в самом непродолжительном времени, по окончании необходимой процедуры суда, он подвергнется публичной казни. «Смерть монаху! На виселицу его!» — кричала разъяренная толпа. Некоторые же личности, которые в подробности знали происшествие, стоя на возвышенности, рассказывали его другим, обступившим их, они прерывали свой рассказ угрозами злодею и хвалой и одобрениями отважным спасителям. Генерал Прим, маршал Серано, Топете — эти имена беспрестанно повторялись в толпе. Наконец, расположение народа выразилось в возгласах. «Да здравствуют Прим, Серано и Топете!» С этого вечера имена этих трех деятелей стали до того популярны, как еще ничьи во всей Испании. Маленький же король с Марией Христиной и герцогом Рианцаресом пустились в различные догадки, стараясь отыскать причину, побудившую монаха на это неслыханное покушение. Они пришли, наконец, к заключению, что так как патер Мерино — такой почтенный служитель церкви и к тому же великий инквизитор, то, по их мнению, он мог совершить это преступление только в припадке непостижимого бешенства. «Но объясните же мне, — воскликнул герцог Рианцарес, — как мог патер Антонио, вместо того, чтобы проклинать злодея, отлучать от церкви спасителей королевы? Этого я никак не могу понять». Престарелый патер, вероятно, не знал, вследствие чего эти господа набросились на Мерино. Он видел только, что его обступили, и считал своей обязанностью вступиться за него, — пояснила королева-мать. Она никак не могла утешиться после этого несчастного происшествия не только от того, что ее королевской дочери угрожала смерть, но еще более от того, что этот поступок опять будет причиной несчастного раздора между двором и патерами. «И такой раздор, — продолжала Мария Христина, — всегда вел к неминуемо грозящей беде. Поверьте мне, первое условие для поддержания испанского престола — согласие между ним и отцами Санта-Мадре. Оттого-то я предчувствую, что нам угрожает страшная опасность». «Но зачем же так мрачно смотреть на вещи?» — сказал маленький король. «Дело уладится. А сегодня будем благодарить Пресвятую Деву за то, что она спасла жизнь королевы». Франциско де Ассизи поручил патеру Фульдженчио осведомиться о здоровье Изабеллы. Фульдженчо взял с собой монахиню Патручинио и вместе с ней отправился во внутренние покои королевы. Эти приверженцы иезуитов, предложив Изабелле несколько навязчивых неприятных вопросов, вернулись к королю с известием, что состояние королевы не только вне всякой опасности, но что ее величество желает сделать у себя прием, чтобы доказать всему двору, что она спасена и здорова. Браво Мурильо приказал во всех церквах служить благодарственные молебны, но большинство священников, приверженцев и иезуитов, отслужили обедни, не упоминая о спасении королевы и не принося особенных благодарственных молитв Пресвятой Богородице.